«Человек без единой поченьки». Примечание. Перевод Евгения Алексеева, 2015 год. Конец примечания. «Бария мне на веку пришлось откушать 12 раз», — заявил Ноэль Суини. Суини никогда не мог похвастать крепким здоровьем, а теперь в довершении всех бед ему исполнилось 94 года. 12 раз старине Суини просвечивали желудок, небось, мировой рекорд. Дело было во Флориде, в Тампе. Суини восседал в теньке у края корта для шаффлборда и говорил, обращаясь к другому старику. Старика он не знал, тот просто оказался рядом с ним на лавочке. Незнакомый старичок, очевидно, только начинал новую жизнь во Флориде. У него были черные ботинки, черные шелковые носки и синие брюки от саржевого костюма. На голове красовалась новенькая летная фуражка, и из-под края тенниски торчала забытая бирка с ценой. «Хм», — только и ответил незнакомый старик на монолог Суини, даже не подняв глаз от книги. Старик читал сонеты Уильяма Шекспира, и Шекспир говорил ему: «Мы урожая ждем от лучших лос, чтоб красота жила не увядая, пусть венут лепестки созревших роз, хранит их память роза молодая». Примечание. Здесь и далее цитаты из сонетов Шекспира приведены в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Конец примечания. «А вам вот сколько раз желудок светили?» ответил старик. «Где тайная причина этой муки?» — спрашивал Шекспир. «Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат?» «У меня нет селезенки», — сообщил неугомонный Суини. «Вы представляете?» Старик не ответил. Тогда Суини взял на себя труд придвинуться поближе и проорать: «Я живу без селезенки с 1943 года!» Старик уронил книгу, сам чуть не свалившись с лавочки, и съежился, прикрывая звенящие уши. «Я не глухой!» — простонал он. Суини твердо и решительно взял его за запястье, вынуждая открыть одно ухо. «Я просто подумал, что вы меня не слышите!» «Да слышу я!» — бедняга дрожал. «Все я слышал и про ваш барий, и про ваши камни, и про анемию, и про застой желчи. Каждое слово из лекции доктора Штернвайса о вашем кардиальном сфинктере. Доктор Штернвайс не думал переложить ее на музыку?» Суини поднял упавшую книгу и отложил на дальний край лавочки, так, чтобы собеседник не мог дотянуться. «Так что? Как насчет пари?» «Какого еще пари?» — ответил старик. Он был необыкновенно бледен. «Вот видите», — Суини холодно улыбнулся, — «я был прав. Вы совсем меня не слушали, а я предлагал вам пари. Вот угадайте-ка, сколько у нас с вами на двоих будет поченек, м?» «Доченек?» — лицо старика смягчилось, на нем даже появился некоторый осторожный интерес. Детей он любил и потому нашел такое пари очень милым. «Ну что ж, попробуем, только давайте считать и внученек заодно. Так интересней». «Да не доченек», — отмахнулся Суини. «Поченек». Старик смотрел на него в замешательстве, и тогда Суини положил ладони себе на поясницу, туда, где человеку положено иметь почки. «Поченек», — повторил он значительно. Он много лет называл этот орган именно так, что тут может быть непонятного. Старик не стал скрывать разочарования. «Если вы не возражаете, я бы не хотел сейчас думать о почках», — бросил он с досадой. «Будьте любезны вернуть мою книгу». «Сперва пари», — с вызовом ответил Суини. Старик вздохнул. «Ну, пари так пари. 10 центов хватит?» «Вполне. Ставка тут исключительно для интереса». «А», — произнес старик без всякого выражения. Суини смерил его долгим изучающим взглядом. «Я думаю, что на двоих у нас 3 поченьки», — заключил он наконец. «Теперь вы угадываете». «Я думаю, ни одной». «Ни одной?» — обалдело переспросил Суини. «Да если бы у нас не было ни одной поченьки, мы бы с вами оба уже в гробу лежали. Не может человек жить без поченек. 2, 3 или 4 — вот и все варианты ответа. Знаете, я с 1884 года... «Прекрасно обхожусь без единой поченьки», — заявил старик. «Очевидно, у вас поченька все-таки есть, значит, правильный ответ одна. Одна поченька на двоих. «Все, ничья, каждый остается при своих 10 центах, а теперь будьте любезны книгу, сэр». Свинни выставил руки, не давая ему добраться до книги. «По-вашему, я тупой?» — гневно вопросил он. «Ничего не хочу знать о ваших умственных способностях», — парировал старик. «Книгу, пожалуйста». «Если у вас ни единой поченьки, ответьте-ка мне на вопрос», — старик закатил глаза. «Может, сменим тему? У меня дома на севере был сад. Я бы и здесь занялся садоводством. Тут это как, принято? У вас есть грядки?» Но свинье было не так просто отвлечь, он ткнул старика пальцем в грудь. «Как же вы тогда шлаки-то выводите?» Старик опустил голову и безысходно прикрыл лицо ладонью, шлепая губами. Однако затем просиял, глядя вслед проплывшей мимо хорошенькой девушки. «Вы только посмотрите, какие узенькие лодыжки, мистер Свинни! Какие розовые пяточки! Боже, какое это счастье быть молодым! Или хотя бы притворяться молодым, нежели здесь на солнышке!» И он прикрыл глаза, погрузившись в грезы. «Так я прав, значит?» — уточнил Свинни. «Я прав. У нас на двоих 3 поченьки, и вы сейчас пытаетесь заговорить мне зубы, чтобы 10 центов не платить. Так не на того напали». Не открывая глаз, старик нашарил в кармане 10-центовую монету и протянул Свинни. Свинни и не подумал ее взять. «Нет уж, так просто мне ваших денег не надо. Я хочу знать, прав я или нет. Вот вам слово чести, что у меня всего 1 поченька. Теперь отвечайте, как на духу, сколько у вас». Жмурясь на солнце, старик оскалил зубы. «Клянусь вам всем святым», — произнес он натянутым голосом, — «что у меня нет ни 1 поченьки». «И как же это получилось?» «Болезнь Брайта? Нет, болезнь Свинни». «Да ладно», — изумился Свинни, — «это ж моя фамилия». «Да, это ваша фамилия, и болезнь эта просто кошмарная». «А в чем она выражается?» «Всякий, кто страдает от болезни Свинни», — процедил старик сквозь зубы, — «насмехается над красотой, мистер Свинни, беспардонно вторгается в чужое пространство, мистер Свинни, нарушает спокойствие, мистер Свинни, разбивает мечты и гонит прочь все мысли о любви». Старик встал и, наклонившись к самому лицу мистера Свинни, выпалил. «Всякий, кто страдает от болезни Свинни, отвергает саму возможность духовной жизни, неустанно напоминая всем вокруг, что человек представляет собой не более, чем ведро с потрохами». Клокоча от негодования, старик подхватил книгу и удалился на другую лавочку в 20 футах от предыдущей, сев там к Свинни спиной. Он хмыкал и фыркал, яростно переворачивая страницы. «Фиалки ранней бросил я упрек, лукавая крадет свой запах сладкий из уст твоих». Горячка боя начала понемногу отпускать его, «и каждый лепесток свой бархат у тебя берет украдкой». Продолжал сетовать на бессовестную фиалку Шекспир. Старик попытался улыбнуться от даримого стихами чистого удовольствия, которое не зависит ни от времени, ни от места. Однако улыбка не шла, удовольствие омрачало непререкаемая действительность. Старик приехал в Тампу по единственной причине, его подвели старые кости. Как бы ни был дорог ему родной дом на севере, и как бы ни была безразлична Флорида, кости объявили, что не выдержит еще 1 холодной снежной зимы. Сопровождая свои кости на юг, старик видел себя безобидным сгустком молчаливого созерцания. Но вот не прошло и нескольких часов с его прибытия в Тампу, как он вдруг учинил яростное нападение на человека, такого же престарелого, как и он сам. Обращенная к Свинни спина старика видела больше, чем его глаза. Он не мог сфокусировать их на странице, буквы расплывались. Спина же остро чувствовала, что Свинни, человек добрый, одинокий и безыскусный, теперь практически раздавлен. Свинни, который просто хотел жить со своей уцелевшей половиной желудка и единственной почкой. Свинни, не потерявший ни капли воли к жизни после утраты селезенки в 1943 году, теперь расхотел жить. Свинни расхотел жить, потому что ему нагрубил незнакомый человек в ответ на его нехитрую попытку подружиться. Для старика с книгой это было чудовищное открытие. Оказывается, человек на закате лет может оскорбить не менее жестоко, чем самый грубый крикливый юнец. Ему и жить-то оставалось всего ничего, а он ухитрился добавить к длинному списку своих сожалений еще одно. Некоторое время он лихорадочно соображал, какой бы сложно сочиненной ложью вернуть Суини вкус к жизни, и пришел к выводу, что единственный способ поступить как мужчина и смиренно попросить прощения. Он подошел к Суини и протянул ему руку. «Мистер Суини, мне очень стыдно, что я так безобразно себя повел. Простите, я усталый старый дурак и слишком легко выхожу из себя. Я совсем не хотел вас обидеть». Он подождал, глядя в потухшие глаза Суини, но не дождался в них ни искорки. «Ничего», — ответил Суини с безучастным вздохом. Руки старику он не пожал. Ему сейчас хотелось, чтобы этот человек просто ушел. Старик не убирал руку, он молил Бога ниспослать ему подсказку. Он понимал, что сам не сможет жить, если оставит Суини в таком состоянии. И тут его осенило. Старик просиял, еще не успев ничего сказать, он уже знал, что сейчас все исправит. Сейчас он исправит хотя бы одну свою ошибку. Он поднял руку в положение для торжественной клятвы и произнес: «Даю вам слово чести, что починек у меня две, а на двоих у нас выходит три», и он сунул мистеру Суини 10-центовую монету. «В общем, вы были совершенно правы». К Суини немедленно вернулась прежняя жизнерадостность. Он вскочил и принялся трясти старику руку. «Я знал, что у вас две починки, это сразу видно, иначе и быть не могло. Сам не знаю, зачем мне понадобилось вас обманывать». «Что поделать, никто не любит проигрывать», — бодро провозгласил мистер Суини, полюбовавшись 10-центовиком и сунув его в карман. «Ничего, вы еще дешево отделались. Никогда не пытайтесь одолеть человека на его поле», — он слегка ткнул старика в бок и заговорщицки подмигнул. «Вот какое ваше поле?» «Мое-то», — старик задумался. «Наверное, Шекспир». «Ну вот, если бы вы мне предложили пари по своему Шекспиру, я бы отказался». «Я бы вас даже слушать не стал!» С этими словами мистер Суини покивал головой и удалился.